Блин, сколько же у них поселений уже? Только что стояло больше десятка пацанов, и бац, ни одного, всем нашлось поручение. Ясно, что с лесопилки или с Нового Песчаного больше суток добираться, и если война будет, то ополчение может и не успеть. Против такой силы сутки продержаться непросто, но зато предупреждены будут. Сдача самого форта Росс. Если она и случится, это еще не конец всему, это только начало. 100 раз пожалеют англичане или американцы, что приплыли сюда. Глава 20. Событие 58. Откладывая свои сегодняшние дела на завтра, вы перегружаете свое будущее. Для каждого дня есть своя забота. Санди Адиладжа. Генрих Федорович фон Штольц, поднявшись назад на родную уже Марию, ушел к себе в каюту, открыл сундук и достал из-под одежды бутылку кальвадоса, что ему вручила, черт его знает сколько времени назад, князь Балаховский. Отметишь присоединение новых земель, выпьешь за успех нашего безнадежного предприятия, давненько было. Время за последние 2 с небольшим года спрессовалось в такой плотный клубок, что измерять его обычными днями или часами было бы глупостью. Как в сказках того же Петра Павловича Ершова, только разрешается один конфликт, как уже начинается следующий. Непрерывные бои и переходы по неизведанным почти водам. И при этом есть только ближайший план, а что будет после его выполнения неизвестно. Вот придет он через неделю в Окинаву, подпишет договор с ваном королевства Рюкюи. И что дальше? Нет, так-то понятно, нужно будет прогуляться до Шанхая, потом до Окинавы назад, и опять прибыть в Кагосиму. Показать даймё, что они полезны, и торговля с их помощью приносит огромную выгоду. Ведь 3 корабля могут привезти гораздо больше товара, чем малюсенькие джонки. А торговать есть чем. Они уже закупили у князя Симадзуна Риакира 200 тонн риса, закупили не за деньги. Деньги они потратят в Шанхае на шелк и бумагу, который привезут сюда. А потом рис отправят в Мацумае, в Белый замок. Там пока едоки есть, а тех, кто производит продовольствие, немного, да и вряд ли много появится. Все-таки холодно, разве что озимая рожь прижалась, но это все дела на 2-3 месяца. А что будет дальше, капитан второго ранга не знал. Англичане, что будут делать они? Если перекрыть Малаккские и Сингапурские проливы, оседлав Сингапур, то попасть сюда англичанам будет непросто. Они могут подогнать весь свой флот и выбить русских или Джунгарское ханство из Сингапура, потом из Гонконга, а дальше захватит Китай, а в это время Балаховские опять уничтожат укрепления в Сингапуре. Нельзя быть сильнее во всех местах, и если ты защищаешься, то именно это и надо делать. Враг всегда нападет там, где ты слабее именно в это время. А здесь тысячи миль от одного форта до другого и десяток тысяч миль от Лондона. Нет, Генрих Федорович на англичан бы не поставил. Если не разгромить весь флот князя Балаховского, то он всегда будет бить их в слабое место. А что бы он сделал на месте Англии? Сложный выбор. Все дело в порохе и ядрах. Если не наладить производство 2 этих вещей тут на Дальнем Востоке, то добиться здесь преимущества невозможно. Александру Сергеевичу сейчас повезло. Он забрал все запасы пороха со складов Англии и Франции, захватил корабли с нетронутым боезапасом, и у него теперь есть немного времени, прежде чем все это закончится. А то, что англичане привезут с собой и размажут тонким слоем от Сингапура до Шанхая, быстро кончится. А еще уголь, если ты отрезан от его снабжения, то большие паровые корабли не преимущество, а обуза. В общем, нет, на месте англичан фон Штольц оказаться бы не хотел. На Окинаве их ждали и встречали, на этот раз не пушечной стрельбой, хотя и не без использования пушек. Генрих Федорович, уплывая, переговорил с советниками Сётая, 19-го вана государства Рюкю 2-й династии Сё. Вытаскивайте орудия из воды, пока они не заржавели. За каждое орудие получите по 10 кан серебра. Кан 3,75 кг. И небогатые чиновники нищего королевства взбодрились, нагнали народ и поработали не хуже древних египтян. На берегу стояло около 20 орудий. Громадин было 3 всего, но ведь и мелкие на их фоне орудия с американских фрегатов. Это 32-фунтовые орудия, совсем не мелкие по сравнению с игрушками, стоящими на стенах терракотового замка в Кагосиме. Серебра, конфискованного у английских купцов, хватало, и честно расплатившись с чиновниками, фон Штольц пробудил новую волну трудового героизма, Наверное, все мужское население Окинавы было собрано в бухту для дальнейшей ловли такой дорогой рыбки в мутной воде залива Наха. Эти же чиновники прочитали договор о дружбе и взаимовыгодной торговле между Джунгарским ханством и ханом Сацума в лице даймё Симадзуна Риакира, приложением, к которому был договор о переходе в Анарюки под протекторат хана Великой Джунгарии сроком на 49 лет. Прочитали, поулыбались и сообщили, что рады, что теперь у них такой замечательный сюзерен, и что мы должны делать. После улыбок спросили японцы: а вот, что делали, то и делайте. Торгуйте с Китаем, вытаскивайте пушки и стройте брустверы, за которыми можно эти пушки укрыть от чужих любопытных глаз. А еще мне нужно 50 молодых людей, лучше моряков или рыбаков, которые будут плавать с нами на черных кораблях и учиться мореплаванию. Скоро, прямо сейчас, мы через пару дней уходим в Шанхай. Почти ведь наладилась жизнь. Больше на ближайшее время Генрих Федорович никаких приключений не ждал. А тут подплывают они к Шанхаю, а там... Событие 59-е. Такова жизнь. Доверяй, и тебя обманут. Не доверяй, обманешься сам. Как и большинство парадоксов, он неразрешим. Роджер Железной хроники Амбера. Если гора не идет к Мухаммеду, то Мухаммеду нужно сесть на берег реки и дождаться, когда мимо проплывет труп горы. Ну, как-то так, по крайней мере, именно так получилось. Гора – это не аллегория, это настоящая гора, гора золота. Ну да, по порядку. Решили плыть к Индии и поплыли. Миновали без приключений Малаккский пролив, миновали Андаманские острова и решили, что сначала нужно наведаться на Цейлон. Понятно, раз в составе эскадры есть фрегат Тринкомали, то именно к этому городу-порту на восточном побережье Цейлона и направились. Нужно же где-то, как можно быстрее, высадить на берег женщин и детей, которых выкупили у китайцев в Сингапуре. С ними намаялись так, что Сашка даже сбежал с проворного на старушку Палладу. Как объяснил князю Балаховскому глава индийской диаспоры Говинд, Тринкомали переводится как «властелин священной горы». Корабль, скорее всего, не в честь властелина назвали, а в честь сражения, произошедшего возле этого города лет 80 назад. Не Трафальгарская битва, но с обеих сторон участвовало до 30 кораблей. Англия с Францией схлестнулись. Можно даже сказать, что французы нагло победили, так как те слиняли в Бомбей, хоть и было владычиц морей в полтора раза больше. Но это все предание старины глубокой, а тут подходят они к Тринкомали, а там стоят у пирса три корабля английских в довольно плачевном состоянии. У одного бизинь мачта обломана, у второго бушприт болтается на такелаже, третий на вид целый, но уж больно глубоко сидит. Корабли сразу видно, что военные. Пушки на палубе видны. Все три – обычные парусные фрегаты, можно даже сестершипами аретузы назвать. Кроме трех военных есть два купца, шлюпы средних размеров, тоже парусные. Но эти вроде в нормальном состоянии, то ли грузятся, то ли разгружаются. Военные же корабли с Юнионом Джеком на Гюйсе зашли в порт на ремонт. При этом фальшборты целы, дыр в бортах не наблюдается и получается, что это не Марс их побил, а Посейдон. Сашка решил, что невдалеке от этих мест пару дней назад британцы попали в бурю серьезную. Когда корабли Джунгарского ханства выходили из Малаккского пролива, то ветер был очень свежий, не буря, но близко к этому, но пока до Андаманских островов дошли, то непогода уже ушла на юг. Ребята, а ведь эти корабли пришли с юга, осенило Виктора Германовича. Иван Андреевич Гончаров выхватил у Сашки подзорную трубу и воззрился на подранков. Он и высказал версию вслух через минуту. Ну, писатели они вообще провидцы, а этот из лучших. Господа, а знаете, что я думаю? А я думаю, что раз мы не пошли в Австралию, то те самые корабли с золотом приплыли к нам. Бог на нашей стороне, как Суворов говаривал, и он нам послал их в награду за все наши подвиги во имя Российской империи. Не Суворов, Господь Бог послал. А ведь возможно, Унковский глянул на юг, туда буря, что нас краешком задела, ушла. А ведь на юге именно Австралия у нас. Господа, принц Делень, похоже, правду говорит. Самый молодой из офицеров Паллады 20-летний мичман Александр Балтин радостно хлопнул писателя по плечу. Принц Делень — это было смешное, но дружелюбное прозвище писателя Гончарова. Он же Обломова с себя рисовал. Сашка назад подзорную трубу у принца отнял и теперь уже внимательно, как добычу, осмотрел побитые фрегаты. Если на секунду поверить, что на одном из этих кораблей несколько тонн золота, то топить их нельзя, а ведь именно это он хотел сделать, как только их увидел. Из плюсов, что они сейчас, как и всякие порядочные наглецы, идут под британскими флагами и на фрегатах даже тревоги еще не подняли. Ну, как же наши с Сингапуру идут? Передайте на проворный, пусть уточник и готовится. И на высоколетящий пусть снайпера тоже приготовится. Работаем по той же схеме, что и с захватом высоколетящего. Корабли утонуть не должны. Остальные корабли подходят к порту и обстреливают те два форта. Но только после того, как покончит с командами на трех побитых фрегатах. Ваше превосходительство, с фрегата Цамбриан флажковой азбукой требуют обозначить себя. Отошедший на минуту к сигнальщику мичман Балтин вернулся с известием, которое требовало ускориться. Сашка и сам уже видел. На Марсе того полузатопленного фрегата матрос махал флажками. В подзорную трубу уже и название на нем можно было рассмотреть. На остальных хуже. Они в полоборота к подходящей к порту эскадре стояли. Так и передай, что командором Мани прибыл. Между тем события развивались, пока матросы махали флажками, проворный уже заходил вдоль борта к Кембриджу этому, а высоколетящий к первому фрегату, если с юга смотреть, тому, что Бизани лишился. Пока все просто замечательно было, так как увидев соотечественников, на всех трех кораблях ВМС Великобритании народ морской высыпал на палубу, на земляков, а то и родственников позырить. Выстрелы уточницы ружей, переделанных под винтовки дрези, были еле слышны, чайки испуганно кричали, метались, ветер свистел в оснастке, море плескалось, дудки боцманские вопили, раздавая команды. Сашка участия в суете не принимал, есть кому командовать. Он не моряк, только напутает чего. Он прильнул к подзорной трубе и с кровожадной почти улыбкой наблюдал за тем, какая паника поднялась на покоцанных фрегатах. Там никто и не думал к пушкам бежать, бежали наоборот подальше от них, пытаясь скрыться за мачтами и шлюпками, стоящими на палубе. Удавалось это англичанам так себе, с квартирдека проворного палуба вполне неплохо просматривалось. Так нагло еще и на месте не сидели, пытались до трюма добежать и туда юркнуть. На втором фрегате английские матросы и офицеры с высоколетящего тоже получили заряды из ружей, а потом и одно из орудий жахнуло по палубе картечью, сметая людей за борт. Из таких же орудий зачистили палубу третьего фрегата с Паллады. И 10 минут не прошло, а бой можно было считать законченным. На всех трех кораблях махали всякими тряпками, привязанными к банникам, сдавались. Остальные два корабля русской эскадры перестреливались с фортами Тринкомали. Пока с переменным успехом. Форты были земляные, и лишь местами из камня и орудия там стояли малого калибра, потому бомбы с кораблей производили там колоссальные разрушения. Нет-нет да взмывал вверх ствол орудия, в который угодила 68-фунтовая бомба. Но форты на берегу огрызались, на фрегате, тезки города что-то загорелось на баке, правда, огонь быстро потушили. Леандру тоже досталось, несколько ядер попали в квартирдек и разворотили там офицерские каюты. Перенести огонь на форты, скомандовал Сашка, но и без него были нормальные командиры, уже все пять кораблей превращали форты в ямы. События 60-е. Таутвиент Паин Целуику и Саид от Тендре. Все приходит в свое время для тех, кто умеет ждать. А на Рэдде Бальзак. Леонтий Васильевич Фролов смотрел на очень медленно увеличивающиеся корабли в море на северо-западе и удивился, обернувшись, как довольно быстро почти пустой форт Росс наполняется вооруженными людьми. Первыми буквально через 10 минут появились школьники со своими учителями. Ну, школьники, это прозвище. На самом деле это 18-летние воины-индийцы из племени Кашаяпама, которых обучают калмыки. Их 10 человек и 3 преподавателя. Все сейчас занимают места на западной стене форте. У каждого американская винтовка и кольт «Драгун». Против пушек корабля оружие никакое, но войны, как говаривает Бурул, ядрами с кораблей не выиграть, нужна пехота. А когда пойдет десант и высадятся американские морские пехотинцы, то школьники вполне могут продемонстрировать, чему их научили. Еще через 5 минут подошли рабочие с виноградника, этих чуть больше, 23 человека, все с теми же шарпсами. 4 разгромленных полка янки принесли с собой столько стрелкового оружия, что теперь дульнозарядные винтовки за оружие не считаются, что уж говорить про гладкоствольные ружья. Их только в военном музее, что Аюк собирает, можно увидеть. Дальше Фролов отвлекся, не удержался, забрался на маяк и попытался разглядеть флаг. Красный Джунгари и Андреевский, белый от других, которые здесь могут появиться, легко отличить. Кто это может быть? Да всего у трех стран есть флот, теоретически способный отправить сюда 5 кораблей. США, Франция и Великобритания, понятно. И со всеми у них сейчас война? Нет. Пока национальная принадлежность эскадры была непонятна. Далеко еще. Когда же Леонтий Васильевич спустился, то обнаружил, что прибыли еще с десяток человек, пастухи. Рядом с фортом 15 больших стад пасется, с каждым кочует десяток пастухов из мексиканцев и индейцев в основном. Видимо, от ближайшего стада и выдвинулись ковбои. Все те же шарпсы и кольты. Еще минут через 10 появился Бурул с двумя десятками калмыков, оставленных на ротационной основе в форте. Правда, в форте понятие условное. Они предпочитали жить в специальных домиках, построенных в лесу в 3 верстах на восток. Не видно, сотник не волновался сильно, делал все степенно. Поднялся на маяк, провел там пару минут, разглядывая корабли. Спустился, вернул подзорную трубу Фролову, дым от парохода на юго-запад сносит, потому и еле плетутся, ветер не сильно попутный. Я все же думаю, что это наши. В той стороне только Ванкувер, но Александр Сергеевич говорил, что договор есть, они здесь не трогают нас, мы не трогаем их. Где великобританцы и где договор, те обманывают с радостью. Вот, мол, очередных дурачков обманули. Артиллеристы под руководством подпоручика Николая Балаховского уже носили к орудиям, направленным в сторону моря заряды и грузили на тачки бомбы. И вообще, видимо, еще подошли люди, так как довольно просторный двор форта солидно так людьми заполнился. Наши ведь орудия до кораблей не добьют. Фролов видел, что пока только 6 большими орудиями занимаются артиллеристы. Посмотрим. У нас лафеты специальные, а англичане бьют прямой наводкой. Сюрприз для них будет. А вот если американцы, тогда хуже. У них на кораблях большие игрушки стоят. Но они ведь тоже не знают о наших возможностях. Пободаемся, нечего себя раньше времени хоронить. Через день-другой народ подтянется. А эти сегодня точно высадку десанта не начнут. Тут их прервали. Подошла еще одна партия пастухов, и Бурул занялся их размещением. Фролов же глянул на небо, которое потихоньку заполнялось облаками, и снова полез на маяк. Прошло минут 10, вдруг уже видно флаг. Глава 21, событие 61. Для того, чтобы получить что-либо, необходимо дать что-либо взамен. Это принцип не только алхимии, но и всего мироздания. Стальной алхимик, Full Metal Alchemist. Подлое нападение. Неспровоцированная агрессия. Наверное, так будут захлебываться все английские газеты, а затем это подхватит французские, потом и вся остальная просвещенная Европа выдаст на гора. Так из-за дела, подплыли подлые подданные великого хана великого джунгарского ханства Галдана Башакту и сожгли к чертям собачьим Нью-Уэстминстер. Ладно, и сожгли единственный порт, принадлежащий бедняжке Великобритании на американском континенте, Ванкувер. А теперь и вообще последний на Великом или Тихом океане, так как нет ни Сингапура, ни Гонконга. Правда, фон Кох этого еще не знал. Ну, зато он худо-бедно узнал князя Балаховского, уж с несколькими корабликами и фортами, непонятно зачем выстроенными, если там нет ни нормальных орудий, ни канониров, он точно справится. И вряд ли на этом успокоится. Ванкувер разграбить не удалось, он сгорел. По кораблям стала бить береговая артиллерия, и когда стали ее подавлять, то несколько ядер отправили сперва с приличным перелетом. Там жахнуло прилично, как бы не в запасы пороха попали, потом начался пожар, и именно в это место угодила бомба с 68-фунтового орудия, которая раскидала горящие деревяшки на 50 метров в стороны, и одна из них попала на склад в Орване, полыхнула знатно. Возможно, жители бы справились, но ветер был приличный, и в сторону города. Не прошло и часа, как Нью-Уэстминстер, он же Ванкувер, полыхал полностью, от одного края до второго и от третьего до четвертого. Ночь уже настала, а город продолжал пылать. Если англичане и пытались его потушить, то этого им не удалось совершить. Сгорел. Утром только дым, ползущий от города, говорил о том, что был пожар, а о том, что был город, говорили уцелевшие в некоторых местах печные трубы. Капитан второго ранга фон Коха смотрел город в подзорную трубу и покачал головой. Визгу в газетах будет, ведь они войну с нами начали, воспользовавшись точно таким же событием. Случайная бомба при обстреле береговой бактерии сожгла синоп. Что теперь сделают? Пленного Артура и Кланда Худа, капитана парового колесного шлюпа Василиск, вывели на палубу показать, чего случилось. Так на него икота напала. Там же десятки тысяч жителей, и сейчас ноябрь, декабрь почти, зима. У людей не осталось ни теплых вещей, ни домов, ни еды, амбары ведь тоже сгорели. Это ужасно. Капитан молодой горячий, А сейчас сник весь, видно, что в самом деле за людей переживает. Знаете, что произошло в Синопе? Турки расположили свою береговую артиллерию в непосредственной близости от города, и когда произошло сражение между эскадрами, то береговая батарея начала бить по русским кораблям. Им пришлось ответить. И ведь никто в Европе не захотел услышать, что это был ответ русских не по городу, а по батарее. И теперь вы видите, что мы били по батарее, по форту, а сгорел город. То есть, Англия и Франция начали войну против России зря. Я понимаю, что нашли другой бы повод, если очень хотелось войну начать. Тот же Карс, заявили бы, что в осажденной крепости гибнут мирные люди с голоду. Это я к тому, что Бог есть, и он решил показать вам, что ложь будет наказана. Сегодня вы были свидетелем знамения господа, он пометил шельму. И если ваши правители не одумаются, то он найдет еще способ вас наказать. Но люди же погибнут от холода и голода. Вокруг несколько городков и рыбачьих поселков. Я вас высажу вместе с пленными, и у вас будет вон те два китобоя. Берете, сажаете людей на шлюпы и развозите по этим поселкам и городкам. А вот ту красивую шхуну я заберу в качестве трофея. Фон Кох уже было хотел спиной повернуться к англичанину с его претензиями, но передумал, вас сейчас переправят на берег, можете объявить людям, что ирландцев, ненавидящих англичан и индийцев, если такие есть в городе, были в бывшем городе, я могу взять с собой на новое место жительства. Главное условие – ненавидеть Англию и англичан. На Диане, Аретузе, Авроре, паровой шхуне «Восток» и шлюпе «Элайза» еще до битвы у Ванкувера находилось прилично так переселенцев в Форт-Росс. Это 100 корейцев. Выбирали в основном молодых и здоровых, думали в моряки из рабов переквалифицировать, но сейчас уже эту идею фон Кох отбросил. Они же идут в Форт-Росс, а там что? Встанут на прикол в порту и будут стоять практически без дела. Тогда зачем еще 50 моряков? Пусть из них уже там думают, кого воспитать. Они были крестьянами, может и нужно их крестьянами оставить. Кроме 50 мужчин были куплены в Корее еще 10 девушек. Ну, кому-нибудь в Русской Америке красивая и трудолюбивая жена достанется. Сейчас же в Ванкувере на борт эскадры вступило 5 индийцев, бывших моряками, матросами на той самой приватизированной небольшой шхуне «Заря», вообще-то «Сунрисе», это «Восход», но шхуна же женского рода, потому обозвали «Заря». Кроме них из сожженного города пожелало убраться без малого 200 ирландцев, и они тоже почти все были моряками, китобоями. Именно на тех двух шлюпах и были. Капитан Худ, едва его отпустили на берег, начал с помощью выловленных после боя офицеров и матросов в городе свой порядок наводить, и в первую очередь, как ему фон Кох и советовал, конфисковал для нужд ВМС Великобритании оба шлюпа. Капитан одного из китобоев попытался возмутиться, и был тут же убит из револьвера, а почти вся команда оказалась ирландцами. Те попробовали вступиться за капитана, но матросов у капитана Худа было больше, и их избили, и забросили в баркасы, после чего в обмен на продовольствие отправили на Джунгарскую эскадру. Прибывший в качестве парламентера офицер с Василиска нагло потребовал за ирландцев 50 тонн муки или зерна. Поторговались, пообещали вместо зерна послать бомбы. Оказалось, что на втором китобое тоже почти все ирландцы, а еще и в городе есть пару семей. В результате, 179 ирландцев, вместе с женщинами и детьми, и 20 тонн муки за них, больше просто не было. Теперь нужно на всех парах лететь к форту Росс, а то на эскадре голод начнется. Событие 62. Пхириарит хриет хингс йоу цан ватч форивер. Фире, ватер антат херпиопли варкинг. Бесконечно можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как работают другие люди. На баке винтового фрегата Хайфлайер, Хикфлер, на поворотном станке было установлено новейшее 10-дюймовое орудие, Хайфлайер переименовали и усилили. С Арчера, Арчер, который имел на баке две 68-фунтовые гладкоствольные дульнозарядные пушки Дундас 1853 года выпуска, сняли эти замечательные пушки и усилили ими высоколетящий, а назад на лучник отправили две обычные 32-фунтовые. Лучник остался стационером в Гонконге и воевать там ему вроде ни с кем, а купцов гонять той артиллерии, что у него осталось с избытком хватит. Потренироваться в стрельбе из монструозной пушечки 10-дюймовой еще артиллеристам высоколетящего не доводилось, просто в море палить жалко, количество бомб ограничено 7 десятками. При обстреле фортов в Тринкомале первый раз это орудие с бака винтового фрегата бабахнуло по противнику. Ну и все 80-фунтовые и 68, фунтовые до кучи отметились. После третьего залпа этих монстров сопротивление прекратилось. Возможно, англичане смелые моряки и у них высочайшая дисциплина. Одна та самая тонкая красная линия из шотландских стрелков чего стоит. Не зря она в историю вписана. Но тут другое. Это не война, когда ты стреляешь из десятка 24 фунтовых орудия и из десятка 12 фунтовых, и стреляешь обычными чугунными ядрами, а в ответ летят бомбы диаметром в 250 мм, которые при взрыве делают воронку в метр. Два залпа и половина прислуги артиллерийской выбита, еще два залпа и стрелять практически не из чего. Проклятые враги, на мачтах которых развиваются теперь непонятные красные флаги, пристрелялись. И теперь каждая их бомба попадает куда надо. А когда все корабли эскадры выстрелили всеми пятью бортами, то живых на двух фортах Тринкомали почти не осталось. Пришлось выжившему офицеру, мичману с перевязанной головой замахать винтовкой с привязанной к ней окровавленной рубахой. Что ж, принц Делень оказался провидцем, а вот сведения, что почерпнул от соседа Ивана в Пхеньяне Сашка, получается, были не совсем точны, или возможен другой вариант. Когда дела у великобританцев пошли не по плану, они засуетились и отправили за золотом эти фрегаты. По времени вполне такое могло произойти. Из Индии до Австрии месяца два, три и назад столько же. Вполне могли успеть вернуться. Вот и вернулись. И прямо в загребущие ручонки дурня. Обследовали три фрегата на следующий день. Уже темнеть начало, когда последних раненых с них перевезли на берег. Утречком же проснулись и пошли в закрома. Пиастры, пиастры, это попугай орал. Еще в пиратах Карибского моря красивые сундуки с золотыми монетами показывают. Граф этот с острова Монте-Кристо в сундуках тоже копается, извинят золотые дублоны. Ну, красиво же. Ничего, что тогда чеканка монет была на очень низком уровне. Они просто не могли блестеть, были тусклыми и неровными. Нужна же картинка. Ладно, я не гордый, я согласен на медаль. И так не получилось. Сашка смотрел на мешочки кожаные, в которых и было это самое золото, и все настроение благостное уходило сквозь пальцы, как тусклый серовато-желтоватый песок. Нет, мог бы и догадаться, что не будет никто в Австралии золотой песок с мелкими самородками переплавлять, рафинировать, а потом гинеей штамповать. Бред. Монеты могут делать только в метрополии, а то колония, получив свои деньги, может возжелать и независимости. Но понимание и ожидание – разные вещи. Хотелось блеска пиастров. Сундуков было 22, или сундуками эти шкатулки назвать сложно. Все же сундук, деревянный с крутой такой крышкой полукруглой, с сургучной темно-коричневой печатью, красивые. Открываешь, а там кожаные мешочки, в которых по 4, видимо, кило. Ну, по 10 фунтов, небольшой такой мешочек. И хоть золото не чистое, а смесь с серебром и медью, а все равно вид мешочка и его вес вызывают оторопь, когда первый раз берешь в руки. Радостное событие все же случилось. В третьем по счету сундуке мешочки были другие, больше. Достали, позырили. А там самородки. Ну, не очень крупные, но самородки. И в пятом мешочке из этого сундука снос башки и произошел. Там был один самородок. И весил он килограмма 3,5, а то и все 4. Ни с чем сравнивать, и нет весов под рукой. В общем, в этот день Виктор Германович узнал, что не три вещи есть, на которые можно смотреть вечно, ну, там, костер, ручей и как красивая девушка раздевается, но и четвертое тоже вполне себе, это разглядывание золотых самородков. Событие 63. Он запретил вам только мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что принесено в жертву не ради Аллаха. Однако если кто-то вынужден пойти на это, не домогаясь запретного и не приступая пределы необходимого, то нет на нем греха. Воистину, Аллах прощающий и милосердный. Аль-Бакара, 2, 173. Про восстание сипаев все знают, поймай в России человека в глубинке, и он тебе, почесав мозолистой рукой затылок, скажет, да слышал, мол, и даже про картину Верещагина вспомнит, где бородатых белых мужиков к пушкам привязали, или не бородатых, но привязали. В Москве, наверное, и в культурной столице процент будет раз в 10 ниже, про Верещагина точно не вспомнит, где культура и где Верещагин. Сашка знал не больше того глубинника раньше, и только после Пхеньяна и рассказа Ивана узнал чуть больше. Возможно, и не каждый учитель истории про такую хрень знает. Сосед по гостинице тогда посетовал, что начнись восстание сипаев на год раньше в 1856 году и неизвестно, как бы выглядел Парижский договор. Уж точно не до войны с Россией сразу наглом стало. То есть восстание сипаев начнется в 1857 году. Уже не каждый в глубинке даже скажет, даже всю голову расчесав: «А знаешь, что послужило триггером?» — посмеялся тогда Иван. «Откуда? Кого-то убили, не того», — предположил Виктор Германович. «Нет, там круто все. Выдали сипаем новейшие винтовки Энфилда с капсюльным замком и отправили стрелять учиться пулями мини. Ну, те стреляют, ругаются, что какой-то хренью засохшие пули смазаны, и нашелся сержант, фамилии которого история не сохранила, может, и лейтенант, который и говорит сипаем: «Вы неблагодарные скоты, пули смазаны смесью лучшего свиного и коровьего жира, должны благодарить белого господина». Ну, тут и началось. Сержанту или лейтенанту тому и в голову ведь не пришло, что корова является священным животным в индуизме, а свинья – нечистой животинкой в исламе. А дело происходило в Пенджабе, где мусульман и индуистов почти поровну, и они столько времени руками трогали этот жир и откоребывали его от пуль. Так руки – это ладно, там все бы утряслось, может, но при стрельбе солдату было необходимо, держа в одной руке винтовку, а в другой упаковку патронов, вскрыть бумажную коробку зубами, тем самым коснувшись губами коровьего или свиного жира. Какой-то солдат-сипай возмутился и стрельнул в того лейтенанта, все же, точно не помню, не убил, попал в лошадь, тот, видно, еще стрелок был. С этого и началось. В одном Пенджабе восстание было, что же его так долго подавить не могли, удивился Виктор Германович. Нет, много где, и в Бенгалии мощное было. Все, больше ничего Сашка не помнил из того разговора. Потом забыл за годы. И вот только сейчас, когда гадали, куда после разгрома гарнизона Тринкомали идти, и разговор зашел про Калькутту, кто-то из офицеров и говорит: «Калькутта – это Бенгалия». И рассказ тот Ивана про восстание сипаев сразу у князя Балаховского в голове всплыл. «Точно, господа офицеры, идем мы с вами в Калькутту. Есть у меня идея замечательная. Чтобы та идея воплотилась, для начали в Тринкомале вместе с сотней моряков и калмыками контр-адмирал Балаховский прогулялся до местной администрации, которая оказалась пустой. Зато местного, чего-то там ковыряющегося в клумбе с розами, нашли. Он и указал, где найти чиновников и где переводчика. Пусть не быстро, даже из подвалов вытащенные, но нашлись искомые. Расспросили, побили слегка и выяснили, где работники тюрьмы обитают. Оказывается, при тюрьме есть домики и для служащих. В общем, долго ли, коротко ли, но перед Сашкой предстали три сипая, сидящие в тюрьме, и какой-то важный чиновник из местных, обвиненный в неуважении белых господ и приговоренный к расстрелу. «Организовывай революцию, брат. Пхинди Руси пхай пхай. Вот тебе сотня матросов, свергай местных чиновников-англичан, вешай их, расстреливай. Сипаев на свою сторону переманивай, рули, в общем. До вечера у тебя время, потом матросов я заберу, а ты дальше сам. Главное, качественно ограбить англичан, на эти деньги сформировать армию и идти на Коломбо. Так инглизы вернутся», — опасался тот самый в белых одеждах и с бородой, которого потом к пушке привяжут. «Не все так просто, мы плывем в Калькутту и поднимем сипаев в Бенгалии. Не до вас станет, белым господам. А с сипаями переговорили как раз про Бенгалию, типа, сможете с побережья добраться и проникнуть в гарнизоны. Мы дадим оружие, браунбессов у нас 5000 есть. Кроме того, десяток калмыков получите, загримируем их под местных». И Сашка рассказал арестантам про свиной и говяжий жир. Оказалось правдой. Пули мини и сюда уже завезли, правда, немного. Только чтобы местные научились ими пользоваться. В Крым уже не пошло у англичан. Пулю клинило, винтовки разрывало. И солдатики стали стрелять из винтовок обычными круглыми пулями, которые сами налили. При этом диаметр на миллиметр меньше, чем калибр, ну, чтобы быстрее заряжать. Да, русским бы 10 тысяч шарпсов, и война совсем по-другому бы пошла. А еще сотню бутылок Дальгрина. И это не фантастика. Все это есть в реале. Только озаботься на полгода пораньше. «Хорошо», — говорит старший из сипаев, плюясь и шкребая грязными ногтями себе язык, видимо, тоже наелся коровьего жира. «Давайте уничтожим этих шелудивых собак». И глазами ворочает, покрасневшие сразу белки показывая со всех сторон. Пхинди Руси пхай пхай. Глава 22. Событие 64. Спровоцируй голод, и каждый станет преступником. Бэтмен. Начало. Батман Бигинс. Леонтий Васильевич спустился в очередной раз с маяка и махнул рукой, состроив злую физиономию. Что такое? Со всех сторон посыпалось. англичане, разглядел флаги, следом спустился Буру. Теперь все взгляды на него переключились. Сотник развел руками, типа «А я что могу?» Флаги английские, 5 кораблей, 2 фрегата, судя по всему, невеликий я знаток, 2 маленьких кораблика, один из них паровой, колес не видно, стало быть, винтовая шхуна, и 5-й пока плохо видно, последним идет, возможно, тоже фрегат или шлюп, или, да, не знаю, пусть моряки разбираются, а что делать будем? Кто-то из народа общий вопрос высказал, а чего делать, сядем на берегу и будем рыбу ловить, говорили на английском, все же большинство этот язык понимало. Потом про 5 кораблей Бурул и на русском сказал, индейцы алеуты, сами русские английский плохо знали, после для мексиканцев бывших и на испанский знатоки перевели, чем ловить, смешок нервный из обступивших защитников кто-то выдал, обороняться, это пушками они нас задавят, спору нет, хотя и мы им козу устроим. Устроим, Бурул повернулся к только подошедшему подпоручику Балаховскому. Постараемся сосредоточить весь огонь на паровой шхуне. Ее точно потопим. Пару десятков бомб успеем послать. А если хоть одна доберется до котла, то взлетит скорлупка эта на воздух. Потом цепляем орудия и увозим. А то потери неизбежны, а урона толком не нанесем. И пусть стреляют, хоть до посинения. Из Бурачева жалкой часовню. Все же это символы. Ничего, возьмем остатки десанта в плен и заставим восстанавливать. Николай Николаевич, а вы говорили, что наши лафеты позволят издалека с недосягаемой для них дистанции огонь вести. Фролов оглядел форт, жалко-то как, конечно, отстроит потом, но это уже не то будет, тут все историей пропитано. Конечно можем, 6.32 фунтовых орудий, на фрегатах на одном борту 20 с лишним, 2 фрегата или 3, у них в 10, а то и в 15 раз залп мощнее. Мы наоборот поступим, подпустим их поближе и прямой наводкой всеми орудиями по паровой шхуне. Ну, я говорил уже, пацанва, с маяка им махал рукой с подзорной трубой Евлампий Суслов. Пацанва, флаги спускают, пихаясь на узкой лестнице пацанва, а именно Фролов с Бурулом бросились наверх. Может и другие бы бросились, но дисциплины, да и лестница узкая. Первым добежал до открытой смотровой площадки Леонтий Васильевич. Он отобрал трубу у деда и приставил к глазу. Перенастраивать пришлось. У Евлампия Сидоровича зрение уже на плюс сильный пошло. Когда корабли перестали расплываться, начальник Русской Америки увидел, что и действительно на первом фрегате, на который он трубу навел, уже спустили флаг и сейчас вверх поднимается другой. Он еще не расправился. Ну, быстрее же, поторопил Фролов капитана фрегата и тут же закричал, это наши, флаг красный. Трубу у него сразу выхватил Бурул и тоже впился взором, усиленным, в мачту, над которой теперь уже не английский Юниан Джек полоскался, а гордо веял красный флаг Джунгарского ханства. Что за гады? Плюнул в сторону моря Суслов, всю душу истерзали. Раньше не могли сменить. Сволочи, плевок, не полетел, ветром подхватило и припечатало к штанам ветерана. После этого Фролов с Бурулом узнали много новых слов на 5, наверное, языках. Ни одно из них не обещало светлого и радостного будущего командиру этой эскадры. А если это обман, остановил радость сотник Бурул. Хитрость. Хотят нашу бдительность усыпить, гады. И еще несколько новых слов от старейшего жителя форта Росс. Не, тогда бы заранее сменили, а не на виду. Хитрость обратная. Шли под английскими флагами до последнего, чтобы если попадутся американцы или англичане, не рванули те на утек. Вынужден согласиться. Скоро от красного флага в мире все шарахаться будут. Стороной держаться. Великое Джунгарское ханство. Это заучит грозно. Спустились вниз, успокоили народ. Но тот рассасывать не спешил. Разве ковбои потянулись к своим стадам? Их, конечно, не просто бросили. Там пацанва осталось. Но любопытство это одно. Необходимость отвоевывать свое будущее – тоже важная вещь. Но забота о вверенном стаде или табуне важнее. На следующий день, едва забрезжил рассвет, как Фролов уже сидел в своем кабинете в доме Рачева и перебирал исписанные вчера бумаги. Приходилось все с нуля начинать. Следует очень внимательно прикинуть, а что теперь с продовольствием в Русской Америке? Если честно, то так себе получалось. С востока идут люди, морем прибыло 250 переселенцев, итого почти 500 человек. Что ж, это много, но до нового урожая можно протянуть, но ведь не все. 5 кораблей прибыло, а на них 6,5 сотен человек, которые здесь будут зимовать, и их тоже нужно кормить. Фон Кох сказал, что последний сухарь съели, все продовольствие в Ванкувере оставили. Получается, только что нужно было о пропитании 2500 человек думать, и вдруг бах и нужно о 4000 думать, а ведь хотели торговать продуктами, теперь же покупать придется, но здесь ни у кого покупать продовольствие, тут в Сакраменто и Сан-Франциско по данным разведки почти голод уже, подвоза продовольствия нет, а пожары уничтожили в амбарах запасы зерна. Если только в Мексике можно будет немного кукурузы купить. Да, хотя мысль интересная. Нужно даже втридорога скупить продовольствие в Сакраменто и Сан-Франциско. Тогда голод и исход населения из Калифорнии начнется обязательно. Фролов откинулся на спинку стула и стал потолок побеленный разглядывать. Рыба. Нужно отправить этот флот срочно ловить рыбу. Нужно невода плести. Ничего, выживем. Зато сколько можно новых ранчей построить. Корейцы все крестьяне. Вырастим в следующем году столько ржи, пшенички, кукурузы, что на всех хватит, даже больше. Судя по рассказам Фонкаха, возможно, это не последние переселенцы оттуда. Корейцев точно еще привезут. Событие 65-е. Карс по-турецки будет снег. Возможно, по-армянски тоже. Оно и понятно. Да, город южнее Сочи и даже Батума южнее, но он находится на высоте 1700 метров над уровнем моря. Холодный город. Правда, в эту осень в нем было жарко. Войска генерала Николая Николаевича Муравьева, кавказского наместника, хоть и не смогли взять его штурмом, но несколько предпринятых попыток, отсутствие продовольствия и главное, разразившаяся холера заставила английского командующего генерала Уильямса 28 ноября город сдать. Может быть, снег и холод сыграли не меньшую роль, чем холера, в желании англичанина сдать крепость. Кар с дровами отапливается, но из-за начавшейся летом осады дрова завести не удалось, и все запасы были истрачены на приготовление пищи для солдат. Ведь внутри крепости оказалась огромная армия. Есть же сухую перловую крупу и пить холодную воду, то еще удовольствие. Для офицеров хоть хлеб пекли, разламывая местные сараи и прочие сеновалы, все одно хранить в них было нечего. Наверное, город бы чуть раньше сдался, но в конце августа стали распространяться слухи о высадке в Батуми корпуса Амирапаши и о стремительном движении его на выручку Карса. Ждали неделю, две, месяц стремительно двигался Амирапаша, чтобы осаду снять и разделаться с гиурами, но нет, не дошел, а как потом оказалось, так и не высаживался никуда. Утром 29 сентября русские атаковали западные, сильные укрепления крепости, но штурм был отбит турецким гарнизоном под командованием британского полковника, которому турецкое командование присвоило генеральский чин, сэра Уильяма Уильямса, с огромными для русских потерями. Число убитых и раненых составило около 6000 человек. Вот только Муравьев не отступил от Карса, еще более укрепил блокаду и постоянно тревожил гарнизон. Ну, а после холера, голод и генерал Мороз добили желание англичан сопротивляться. Турки хотели воевать дальше, но Уильямсом Карс сдал 28 ноября. Известие это привез в Петербург майор Соколовский 15 декабря. Ваше императорское величество, в плен сдалось 14500 человек гарнизона, и это, не считая 2000 раненых, что оставлены пока в госпиталях в городе. Из этих 14 с лихвой тысяч около 6000 составило ополчение из турок и армян в основном, которое генералом Муравьевым было распущено по домам. 8000 объявлено военнопленными. Особенно просил заметить Николай Николаевич, что им взяты в плен турецкие и английские главнокомандующие, 12 пашей и 670 офицеров. В Карсе нами взято 136 орудий, 27 тысяч ружей и большие запасы снарядов и пороха. Из этого числа 100 орудий крупного калибра было вывезено в Тифлис для укрепления обороны. Турки сложили к ногам генерала Муравьева также 12 больших знамен, а всего более 60. Замечательные вести ты, майор, принес. А где же корпус Амирапаши? Что он не пошел к Карсу, нам известно. Сухум захватил. А сейчас-то где? Николай ходом войны на Кавказе был крайне недоволен. Даже с турками не может армия справиться. И опять ведь дело в плохих ружьях и еще более плохих пушках. Все как ему князь Балаховский и говорил. 6 ноября турки силами в 20 тысяч человек регулярных войск, при поддержке 8 тысяч башибузуков и 40 орудий, пользуясь превосходством своих сил, атаковали расположенный на реке Ингурии отряд князя Ивана Константиновича Багратиона Мухранского. У него почти в два раза войск меньше было, около 18 тысяч человек инфантерии и кавалерии при 28 полковых малых орудиях отряд князя, потеряв около 500 человек ранеными и убитыми, должен был отступить за реку Цхинистскали, где и остановился, ожидая подкрепления. Это тоже нам известно. Уже был гонец. Есть ли более поздние сведения у тебя, Денис Петрович? Николай сидел за столом, и перед ним была большая карта Кавказа с пометками. Так точно, ваше императорское величество, 9 ноября главные силы Амир-Паши сосредоточились в Зугдиди. После чего авангард его войск 18 ноября прибыл на реку Техури, и там же с ним соединились главные силы турок. Общая численность их войска в это время достигала 40 тысяч человек, и об этом докладывали. А дальше и не было ничего, ваше императорское величество. 4 декабря корпус Амир-Паши приступил к переправе через реку Техури, чтобы нанести удар по отряду князя Багратион-Мухранского, стоявшему на реке Цхинистскали в районе села Абаша. Но проливные дожди, разлив рек, невозможность переправы, как докладывали перебежчики из местных горцев, отсутствие продовольствия послужили причиной выжидания в течение 4 дней. А потом Амир-Паша получил известие о взятии Карса и, оставив большую часть Абхазии и Мегрелии, кроме Черноморского побережья, отступил к Сухумкале. По данным наших осведомителей, в его войске к Сухуму направляется флот, который должен отвести корпус в Трапезунд. «Слышишь, Сашка?» – повернулся Николай к цесаревичу, что стоял у стены перед большой картой Российской империи. В Карсе мороз помог, а в Сухуме дождь. Вроде, как и уходят турки, и Карс наш, а ощущение, что случайно победы сии нам достались. Ни выучка солдат, ни храбрость и умение офицеров, ни более совершенное, всем у турок оружие, а мороз, дождь и холера победу напринесли. Пора армии всерьез заняться. Ой, как пора. Эпилог. Спустя 3 месяца, в огромной гостиной в доме сэра Чарльза Вуда собрались 4 человек, которые решали сейчас судьбе Объединенного Королевства. Хозяин, баронет Чарльз Вуд, в настоящее время занимал должность в правительстве, которую никто не хотел на себя примерить. Королеву даже подключили, и она уговорила сэра Вуда, предложив ему титул виконта Галифакса и прирезав в этом графстве ему приличное количество земли. Сейчас первый лорд адмиралтейства, First Lord of the Admiralty, или министр военно-морских сил Великобритании, сидел в одном из 4 кресел и косился на служанку, что расставляла на небольшой столик закуски со странным чувством. Она мешалась, и в то же время он не хотел, чтобы она уходила, так как сразу после этого и начнется тот неприятный разговор, ради которого они собрались. Напротив хозяина, в точно таком же викторианском кресле, обтянутом золотой с узорами шелковой тканью, проглотив аршин, восседал Генри Пилхэм Клинтон, 5-кратный герцог Ньюкасл. Прошлой весной должность, которую он занимал ранее, разделили на 2, и теперь он просто военный министр Великобритании или государственный секретарь по делам войны, секретарь в стате Форвар, теперь министр колоний, другой человек, и его здесь нет, не до него. Вопрос, что им предстояло решить, колонии пока не касался. До 1854 года должность называлась министр по военным и колониальным делам Великобритании или государственный секретарь по военным и колониальным делам, секретарь в стате Форвар энд Хетцеланиес. Слева от хозяина, наоборот, развалился в кресле, откинувшись на спинку, граф Кларендон, он же Джордж Уильям Фредерик Вильерс, 4-кратный граф Кларендон, Георгий Вильям Фредерик Вильерс, 4-кратный Орлов Кларендон. С прошлого года лорд Кларендон исполнял обязанности секретаря в стате Форфарик, или был министром иностранных дел Великобритании. Ну и главное, действующее лицо этого собрания уместилось на краешке кресла справа от хозяина, а так как стол все же был прямоугольным, то можно сказать, что восседал во главе стола. Этим человеком был уже знакомый нам Генри Джон Темпл, 3-кратный виконт Палмерстон, Хенри Темпли, 3-рд Вестсоунт оф Палмерстон, недавно отметивший 70-летие премьер-министр Великобритании. Я бы хотел, джентльмены, чтобы вы услышали предложение, что через посланника Швеции в России Густава Афнардина, в ответ на наше предложение о мире, выдвинул император Николай, лорд Пальмерстон взял фужер с темным вином и пригубил его, горло пересохло. Надеюсь, это не безоговорочная капитуляция. Государственный секретарь по военным вопросам сэр Генри Пилхэм Клинтон запустил пятерню в роскошную купеческую бороду, которую гордо носил вопреки всеобщей моде на бакенбарды. Как сказать, может и хуже, но не буду тут интригу разводить. Предложение московитов такое. Мы, как Николай хитро выразился, должны перейти на сторону добра. Великобритания должна объявить войну Франции и Турции. Да, чуть не присвистнул хозяин дома. К сожалению, не все. Великобритании не будет хода дальше Сингапура, и Сингапур будет в совместном управлении Российской империи и Великобритании. Значит, война с Китаем велась зря, и все доходы от торговли с цинцами останутся без нас. На это идти нельзя. Сэр Генри Пилхэм Клинтон дернул себя за бороду, пытаясь ее оторвать. Не вышло с первого раза, и он схватил рукой неудачницы фужер с кровавым вином. Нет, торговать московиты не мешают. Наверное, я не точно выразился. Наших военных кораблей там не должно быть. Премьер-министр скривился в кислой улыбке. Так ли все плохо у нас, джентльмены, что мы вынуждены принимать, да, даже просто обсуждать эту ерунду, этот бред дикого варвара? Спросил хозяин дома, продолжая маленькими глотками потягивать сухое красное вино. А вот и расскажите нам, лорд Вуд. У нас есть военные корабли в Тихом океане? Лорд Пальмерстон повернулся к первому лорду Адмиралтейства. Нет, но Великобритания за год строит больше кораблей, чем есть у России всего. Как нам помогает это сейчас? Разгромили эскадру в Ванкувере и сожгли город. Потопили и частично захватили эскадру у Петропавловска. Потопили и частично присвоили эскадру в Шанхае. Потом полностью захватили эскадру в Гонконге, потом в Сингапуре. Отправили на дно эскадру, посланную за золотом в Австралию. Потопили 5 кораблей у Калькутты. Уничтожены или захвачены все корабли в Белом море. Сожжен порт Лондона, и там потоплено 2 только спущенных на воду винтовых фрегата. Взорвана верфь с 2 почти построенными корветами. И крымская катастрофа. Да, русские не могут вызывать бурю, но их поговорку, что если Бог за них, то кто против? Я начинаю бояться. Мороз и холера в Корсе, месяц дождей в Сухуме, буря в Черном море, буря в Индийском океане. Если к этому добавить генерала Мороза, что погубил полумиллионную армию Наполеона и зимние холода, сгубившие армию Карла XII, то, знаете ли, выстраивается цепочка такая. Не хочется стать ее очередным звеном. И ответ на ваш вопрос. Пальмерстон повернулся к первому лорду Адмиралтейства. Русские захватывают в год больше кораблей, чем мы строим. Мы строим их для русских. А почему нам не плюнуть на их угрозы и просто не выйти из войны? До этого молчавший граф Кларендон проскрипел старчески мальтина. Повисла тишина, и все уставились на лорда Пальмерстона. Они не прекратят войны. А если нажать на Швецию, на Пруссию, на Австрию, пусть вступают в войну, не остановился министр иностранных дел. Поздно. Они не пошли на это год назад. Теперь после всех наших поражений я даже не знаю, что должно произойти, чтобы хоть одна из этих стран на это решилась. А все вместе, и Россия рухнет. Против каждой из этих стран стоят 200-тысячные армии русских. Никто не вступит в войну. Более того, и Пруссия, и Австрия при сильном желании Москвы легко повернут штыки против Франции, а Австрия и против Турции. Я бы на месте Николая давно этим озаботился. Не слишком ли вы сгущаете краски, сэр Генри? Министр по делам войны Генри Пилхэм Клинтон как сидел, проглотив аршин, так и остался с этим аршином внутри. Может, похвастаетесь успехами в Индии и на Цейлоне? По нашим данным, это тоже дело той самой Джунгарии, придуманной Николаем. И как я, старый дурак, на это купился. Плохо все в Бенгалии и на Цейлоне, еще хуже в Пенджабе. Нам нужно срочно перебрасывать туда подкрепление. Ага, и там у Бомбея нас встретит флот Джунгарии и Бенгалии, 10-1.5 кораблей. И вы предлагаете плюнуть на русских с их договором. Через полгода мы лишимся Индии. Что потом? Ирландия? Почему Ирландия? Воскликнул сэр Чарльз Вуд. Именно этот человек и спровоцировал, если не организовал своей экономической политикой, великий голод в Ирландии в 1845-1851 годах, который привел к гибели 1 миллиона человек от голода. А еще более 1 миллиона эмигрировали из страны в Соединенные Штаты или в британские доминионы, Канаду, Австралию и Новую Зеландию. Потому что там опять зашевелилась эта ирландская революционная армия. Вы же бываете на заседаниях парламента. Я приболел. Ясно. Там все плохо. Кроме Индии туда нужно войска перебрасывать. А нельзя устранить Николая, как Павла? Хмыкнул сэр Генри Пилхэм Клинтон. Нет. Ну и этот Александр, в отличие от того, дерзок не по годам. Станет только хуже. То есть мы принимаем этот ультиматум? Сэра Вуда аж перекосило всего. Думаю, да. Есть ведь и плюсы. Разделаться раз и навсегда с Францией, разделив ее на 5-6 государств. Британь отделить из Эльзаса и Лотарингии, сделать одно королевство, Аквитанию отделить. Есть в этом серьезные плюсы. Мы навсегда победим этого врага, а потом усилимся за их счет и через несколько лет раздавим Россию. Она-то из варварства точно не выберется. Хороший план. Я за, согласен, поддерживаю.